Глава 13. «Всё горе в том, — решила она, — что у него нет обаяния. Потому он не пользуется успехом. А что это так, она поняла скоро по приезде в Гонконг. Его работу она представляла себе очень смутно, зато быстро усвоила, что правительственный бактериолог — не бог весть какая персона. В эту сторону своей жизни он, видимо, не склонен был ее посвящать. Всегда готовая заинтересоваться чем-нибудь новым, она сперва пыталась его расспрашивать. Он отделался шуткой, а в другой раз сказал: «Скучная эта материя, долго объяснять, и оплачивается безобразно низко». Замкнутый человек. Все, что Китти было известно о его прошлом, о его детстве, учении, вообще о его жизни до того, как он познакомился с ней, она узнала только потому, что сама его расспрашивала. А его, как ни странно, если что и раздражало, так именно расспросы. И когда она, движимая естественным любопытством, принималась выпаливать один вопрос за другим, его ответы становились все лаконичнее. У нее хватило ума понять, что вызвано это вовсе не желанием что-то утаить от нее, а врожденной скрытностью. Ему тяжело было говорить о себе. Он стеснялся, конфузился, просто не умел откровенничать. Он любил читать, но книги, которые он читал, казались Китти ужасно скучными. Какие-то научные трактаты, а не то книги о Китае или исторические труды. Он не давал себе отдыха. Наверное, тоже не умел. А из игр признавал только теннис и бридж. И как он мог в нее влюбиться? Казалось бы, кто-кто, а она уж никак не должна была пленить этого скрытного, холодного, застегнутого на все пуговицы человека. Однако же он, несомненно, любил ее, любил больше жизни, готов был сделать все на свете, лишь бы угодить ей. Она могла из него веревки вить. При мысли о той стороне его натуры, которая открывалась только ей, она испытывала легкое презрение. Возможно, его язвительность, его снисходительное высокомерие по отношению к людям, которыми она восхищалась, это всего лишь ширма, скрывающая глубоко упрятанную слабость. «Наверное, он ужасно умный», — думала она. «Все его, видимо, таким считают». Но ей он не казался интересным. Разве что очень редко в обществе считанных людей, которые ему действительно нравились, да и то, если бывал в настроении. Он не то чтобы нагонял на нее тоску, она просто была к нему равнодушна.